Глава 13. После появления в моем доме Сесиль прошло несколько недель. Она начала приходить в себя, и ее улыбка уже не отдавала горечью, а сама баронесса становилась все спокойнее. Я как могла утешала подругу, ведь то, что случилось с ней, ни в какое сравнение не шло с тем, что пережила я. Но тем не менее я не могла рассказать ей о своем удивительном перемещении, чтобы она грешным делом не подумала, что я сошла с ума. Зато я теперь понимала, нет ничего важнее жизни и здоровья, а остальное — лишь суета. Со временем Сесиль тоже это поймет, и ей станет намного легче. В тот нехороший вечер баронесса приехала со всеми своими вещами, и осталось только выделить ей комнату, чтобы она чувствовала себя комфортно. Девушка выбрала спальню через две комнаты от моей и вечерами приходила ко мне, чтобы посмотреть на то, что я делаю. «Это так увлекательно и необычно!» Она с интересом рассматривала игрушки, начавшие приобретать формы. «Я тоже хочу попробовать». «Ты хочешь шить игрушки?» — удивилась я ее желанию. «Уверена?» «А почему бы и нет?» — она пожала плечами. «Это увлекательно, и мне очень нравится то, что получается. Я никогда не видела ничего подобного». Я дала ей иголку и нитки, показала, как сшивать детали, и, к моему удивлению, она все быстро схватила. Сесиль так увлеклась, что даже шила у себя в комнате, когда не могла уснуть. Тетушка Ланжина каждый раз восхищенно ахала, когда у меня на столе появлялась новая игрушка, и сразу же поддержала желание Сесиль заняться шитьем. «Правильно. Нужно руки занять, чтобы дурные мысли в голову не лезли. Посмотрите, ваше сиятельство, как у нее ловко выходит». С этим я была абсолютно согласна и кивала, поглядывая на изящные руки подруги, пришивающие снеговику голову. Как и предсказывала тетушка Ланжина, пришли ранние холода, выстуживая землю ледяными дождями и пронзительными ветрами, дующими с севера. Середина сентября в Норвегии была похожа на середину ноября в Москве, и, выходя на прогулку в парк, мы уже надевали теплую одежду. А тайны осени сквозили во всем: в медленном движении ярких листьев, в горьковатом воздухе, заполненном густым туманом с низин, и в том, как большая бледная луна летела в фиолетовом небе сквозь мистический дым облаков. Осень всегда навевала на меня грусть, и щемящее чувство какой-то непонятной потери скреблось в темном уголке души. «Жаль, конечно, что деревенские детишки на это Рождество не получат подарки», вздохнула тетушка Ланжина, замешивая тесто на ореховое печенье. «А как было хорошо раньше! В деревню приезжала огромная телега с подарками, а Гринч переодевался в нисы и пел песни, проезжая по главной улице. Детишки слышали его и выбегали из домов, чтобы получить свой подарочек. Помните, графинюшка?» «Да, добрые были времена», — кивнула я, стараясь понять, о чем она говорит. «Детишки всегда ждут Рождество». Мы всей большой семьей сидели на теплой кухне и пили горячее какао. Одна половина стола была усеяна мукой, а вторая — лоскутами и нитками. Сесиль дошила гнома и теперь набивала его порезанными тряпочками и мелкими опилками, периодически отпивая из большой кружки сладкий напиток. «Только в этот праздник им ждать нечего», — тетушка Ланжина задумчиво посмотрела на тесто. «Может, пригласить их к нам на какао с печеньем?» «Нет, это плохая идея. Вряд ли кто-то захочет идти в проклятое имение». «А почему они не получат подарков?» — спросила я, и, оставив свое занятие, женщина в изумлении вздернула брови. «Как это почему? Теперь вы себе не можете этого позволить». «Ага». До меня начало потихоньку доходить. Графиня на каждое Рождество покупала деревенским детишкам подарки, и тетушка Ланжина имела в виду, что из своего скудного содержания я больше не смогу выделять средства на такие вещи. «Как жаль!» — Сесиль грустно усмехнулась. «Когда я была маленькой, тоже ждала этот праздник и верила в чудо». Я внимательно посмотрела на гнома, которого она сжимала в руках, и вдруг в мою голову пришла замечательная идея. «Значит, нужно сделать подарки своими руками». «Это как?» — тетушка Ланжина недоуменно взглянула на меня. «Нужно посчитать детишек и сшить каждому по игрушке», — ответила я, «и вместе с игрушкой подарить мешочек сладостей». «Как хорошо ты придумала!» — радостно воскликнула Сесиль и сняла с пальца обручальное кольцо. «Мы отнесем вот это ростовщику и купим ткани». «Ты что?» — я подвинула кольцо ближе к ней. «Это слишком». «Я тебя умоляю». Баронесса возбужденно захлопала в ладоши. Когда я смотрю на это кольцо, меня мучают неприятные воспоминания, и я с радостью избавлюсь от него. Тем более, вы мне дали намного больше». В этот момент в кухню заглянул Антон и, скривившись, объявил. «Там соседи приехали, две барышни белобрысые». «Джаспер!» — возмущенно воскликнула тетушка Ланжина и замахнулась на него тряпкой. «Я тебе дам, белобрысые, язык без костей!» Мы с Сесель переглянулись, и я тяжело вздохнула. «Нужно идти встречать». «Может, я не пойду?» Она посмотрела на меня умоляющим взглядом, но за меня ответила тетушка Ланжина. «Ваша милость, слухи уже расползлись по округе, и они приехали, чтобы лично убедиться, что все это правда. Если вы не выйдете, они придумают что-нибудь от себя». «Пойдем», сказала я и поднялась. «Ты же не будешь прятаться вечно». «Сейчас я чай принесу». Тетушка Ланжина засуетилась возле печки, а мы пошли к гостям. Ханна и Эмма стояли в холле и о чем-то тихо разговаривали, склонив друг к другу белокурые головки. «Какая приятная неожиданность!» — приветливо произнесла я, и, испуганно вздрогнув, они повернулись к нам. «Добрый день, ваша милость, Эмма!» «Добрый день, ваше сиятельство!» Ханна с жадным и любопытным взглядом окинула Сесиль. «Баронесса, приветствую вас!» «Добрый день!» — поздоровалась Эмма и поправила красиво уложенные волосы. «Сегодня прохладнее обычного, вы не находите?» «Да, конечно. Давайте пройдем в гостиную, сейчас нам принесут чай». Усевшись на то же место, где они сидели в прошлый раз, мать с дочкой расправили платье и принялись улыбаться нам фальшивыми улыбками, от которых у меня сводило зубы. «Мы приехали пригласить вас на празднование Мабона», наконец сказала Ханна и заговорщицким голосом добавила. «Будет очень интересно. Я пригласила ворожею. Она станет гадать нам на рунах и старинных картах». «Мабон — языческий праздник», — подала голос Сесиль. «Вряд ли его одобрит отец Матсон». «Поспешу вас успокоить, дорогая баронесса», — Ханна жеманно улыбнулась. «Преподобного Матсона не будет на этом вечере, так что вы зря переживаете. Он останется в счастливом неведении. И да, вас мы тоже ждем. Надеюсь, вы не откажетесь посетить наш гостеприимный дом». «Мы обязательно приедем», — пообещала я за нас двоих. «Благодарю за приглашение». В гостиную вошла тетушка Ланжина и, расставив на столике чайные принадлежности, удалилась. «Ваша милость, позвольте задать вам один вопрос». Ханна поставила чашку на блюдце и, смущаясь, сказала. «Ходят слухи, что племянник покойного барона, как бы мягче выразиться, попросил вас покинуть дом». «Да, так и есть», — спокойно ответила Сесиль. «Графиня предложила мне остаться в ее доме, и я приняла ее приглашение». «Вы такая добрая», — Эмма сказала это с легкой насмешкой, и я начинала потихоньку закипать. «Похоже, ваши слуги этим отлично пользуются». «Что вы имеете в виду?» — холодно поинтересовалась я, и она раздраженно дернула хрупким плечиком. «Они совершенно не умеют вести себя. Ваши двери открывают кто попало, гостей держат в холле. Возможно, вам нужно быть строже с ними». «Мы все как одна семья», — я старалась говорить так же спокойно. «Они хорошие люди и верные друзья». «Матушка, вы слышали?» Эмма повернулась к матери с насмешливым удивлением в ясных глазах. «Слуги? Семья? Это очень странно». «В этом доме свои порядки», — уклончиво ответила Ханна и снова улыбнулась мне. «И обсуждать их не очень красиво, милая». «Я всего лишь сказала, что думаю». Девушка сделала невинное лицо, но она была плохой актрисой, и надменный взгляд выдавал все, что по-настоящему происходило в ее душе. «Вы ведь не обиделись на меня, ваше сиятельство?» «Ни в коем случае». Я тоже источала мед. «Чего не скажешь по глупости». Лицо Эммы вытянулось, а губы превратились в тонкую полоску, мгновенно делая неприятной ее кукольную внешность. «Кто еще будет присутствовать на вечере?» — спросила Сесиль, чтобы заполнить паузу, в которой витали электрические разряды. «Все те же лица», — ответила Ханна, отводя от дочери осуждающий взгляд. «Кроме отца Матсона». «Ох, чуть не забыла. Вы должны быть в костюмах осени. Почти вся наша компания выбрала себе наряды, остались только вы». Она порылась в своем редикюле и выудила оттуда сложенный в четверо лист бумаги. «Здесь я написала, во что будут одеты гости. а вам осталось только не быть похожими ни на одного из них. Я же говорила, что будет весело». Я взяла список и мысленно выругалась, не переставая улыбаться. Только от грибов отошла, а тут костюмы осени. Час от часу не легче. Гости вскоре отбыли, и я с облегчением выдохнула. Вот есть же такие люди, которые одним своим присутствием могут испортить настроение, и ведь никуда не денешься от общения с ними. В доме Ханны обитало все местное общество, и чтобы не остаться в одиночестве, нужно было поддерживать отношения. «Давай посмотрим, в чем будут щеголять на мабон наши друзья по несчастью», — улыбнулась Сесиль, когда мы вернулись на кухню, где уже витали ароматы выпечки. Взбрело же ей в голову устроить это костюмированное сборище, маскарад. «Что уже приключилось?» Тетушка Ланжина с интересом наблюдала за нами. «Опять какие-то капризы наших соседей. Надеюсь, в этот раз вы не отправитесь добывать уголь или помогать гномам ковырять руду в пещерах». Мы с Сесиль рассмеялись, представив себя в образе шахтеров. «Кто больше всего набьет угля, тот получит роль в праздничной сценке», имитируя высокий голос Ханны, произнесла баронесса, и мы опять принялись хохотать. «Соседи пригласили нас на вечер, посвященный мабону», успокоившись, объяснила я, не совсем понимая значение этого праздника. «У них будет гадалка, и нам нужны костюмы». «Еще лучше», — проворчала тетушка Ланжина, недовольно поджав губы. «Мабон приближает темное и холодное время года. Потусторонний мир становится ближе. Остывшая земля засыпает, погружаясь в мир снов и теней. Нужно быть осторожным в этот день, чтобы не разгневать духов. В мабон поминаются и почитаются умершие, старшие родственники, особенно женщины, и их души пристально следят за нами». Не знаю почему, но у меня по позвоночнику пробежала стая мурашек, щекоча холодными лапками. В кухне воцарилась тишина, лишь в очаге громко потрескивали дрова и тихо свистел закипающий чайник. «Что притихли?» — улыбнулась тетушка Ланжина, глядя на наши испуганные лица. «Главное в этот день не скандалить и не говорить бранные слова, чтобы злые эльфы не утащили. Если они продолжат есть печенье и пироги, их никакой эльф не утащит», — пробурчал Антон, отвлекаясь от своих деревяшек. «Надорвется». «Ах ты!» — я показала парню кулак, а тетушка Ланжина шлепнула его фартуком по шее. «Негодник! Дождешься, я тебя поколочу своим башмаком!» Вспомнив о листе с описанием нарядов, я развернула его и прочла. «Эмма, королева осени». Ни минуты не сомневалась, хмыкнула Сесиль. «Кто, как не она?» «Ханна, хризантема. Моника, эльф. Камилла, рябина. Нора, лесная фея». «Похоже, они заняли все образы, которые можно использовать». Баронесса насмешливо посмотрела на листок и покачала головой, не оставив нам ни единого шанса. «Не все так плохо». Тетушка Ланжина сняла фартук и присела напротив. «Подумаешь, королевы да феи, а вы станете богинями». «Это как?» Мы с Сесиль переглянулись и с улыбками уставились на нее. «Богини осени?» «Ваша милость, вы вполне можете стать богиней урожая, нертой, а вы, ваше сиятельство, богиней-хранительницей яблок вечной молодости и дун. Яблоки тоже символ осени, так что все подходит, не правда ли?» Женщина похлопала нас по рукам и спросила, «Что на ужин будем готовить?» Мы с Сесиль бросились к ней и принялись обнимать хохочущую женщину. Итак, с богинями уж точно никто не сравнится. На следующий день мы с Сесиль собрались в город, чтобы купить ткани на игрушки и просто прогуляться по магазинам. Тетушка Ланжина собрала корзинку с едой и приказала Нилсу и Антону смотреть за нами в оба глаза, чтобы, не дай бог, чего не приключилось. Я была в хорошем расположении духа, и мне не терпелось быстрее оказаться в городе, чтобы воочию увидеть столицу. Погода стояла отличная, и сквозь тучи проглядывало бледное осеннее солнце, золотя и без того яркие листья. Ветра не было, и вся природа словно застыла, пронизанная серебристыми нитями паутины. Дорога убегала за горизонт, и перед глазами проплывали красивейшие леса, заросшие вереском пустоши и величественные горы с заснеженными вершинами. «Какой твой любимый магазин?» — спросила Сесиль, задумчиво глядя в окно. «Я раньше очень любила магазин одежды, бархат и парча. Там всегда угощали кофе и невероятно вкусным печеньем». Мой любимый магазин остался в таких неведомых далях, что и представить страшно, — подумала я и сказала. Я очень редко бывала в городе. Ко мне приезжала портниха, а некоторые вещи покупал муж. У него был неплохой вкус. «Бедняжка!» — воскликнула подруга, возмущенно сдвинув брови. «Граф держал тебя в четырех стенах, как узницу. Какие же все-таки эти мужчины невыносимые создания?» «Вот и не стоит говорить о них», — я улыбнулась ей и перевела разговор на другую тему. «Ты уже придумала, как украсишь свое платье?» «Клиффу приколю букетик из колосков полевых цветов и трав, а на голову надену такой же венок. Поможешь мне его сделать?» «Конечно, нет ничего легче», — с радостью согласилась я. «Твое платье должно быть усеяно точно такими же цветами, какие будут вплетены в венок. У тебя есть такое платье?» «Да. Кстати, оно одно из самых любимых, из светлого штофа, усеянного незабудками», — радостно сообщила Сесиль, глядя на меня лучистым взглядом. Мне было приятно видеть ее такой, с горящими глазами, румяными щечками и веселой улыбкой. «Значит, нам нужно вставить и в букет, и в венок незабудки». Я уже примерно представляла, как это будет выглядеть. «Распустишь волосы и...» «Стоп, а зачем тебе венок? Давай вплетем в волосы ленты, украшенные цветами и колосками». «Замечательно!» Сесиль возбужденно заерзала на сиденье. «Как здорово ты придумала! Мне уже не терпится увидеть себя в таком образе. А что ты приготовила для себя?» «Еще не знаю», — я пожала плечами. «Хранительница яблок. Я же не могу обвешаться яблоками». «Может, стоит взять небольшую корзинку с фруктами?» — предложила Сесиль, но сразу же отмела эту идею. «Нет, носить с собой корзинку — это полная глупость». «Я могу сделать яблочки из соленого теста». Я чуть не подпрыгнула, вспомнив этот замечательный способ. «Нужно купить краски». «Из соленого теста?» — удивленно переспросила баронесса. «Как это?» «Я тебя научу. В этом нет ничего сложного. Они получаются твердыми и гладкими». «Тогда тебе нужно нежное платье, лиф которого будет украшен маленькими красными яблочками с зелеными листочками», — воскликнула Сесиль и, закусив губу, на секунду прикрыла глаза. «Это будет восхитительно». Воодушевившись идеями, мы всю дорогу обсуждали наши образы и не заметили, как экипаж въехал в город, раскинувшийся на берегу залива фьорда. Между каменными домами можно было увидеть деревянные постройки, потемневшие от времени. Некоторые из них были жилыми, а в некоторых разместились магазины. По широким улицам ездили экипажи, сновали люди, бегали мальчишки с газетами, но это не мешало городу выглядеть уютным и атмосферным. «Давай пройдемся пешком», — предложила Сесиль, и я с радостью согласилась. Мы шли по каменной мостовой, а экипаж медленно ехал за нами, и, оглянувшись, я увидела, что Антон сидит с открытым ртом. Его можно было понять. Мало кому светило оказаться в старинном городе и увидеть своими глазами кипевшую в нем жизнь. «Зайдем?» — баронесса кивнула на контору ростовщика и сразу же потащила меня к полукруглым ступеням. «Нужно избавиться от кольца». Через 15 минут мы уже стояли на улице, имея в наличии довольно приличную сумму денег, вырученную за кольцо с рубином. Конечно, оно стоило больше, но разве когда-то ростовщики и ломбарды принимали драгоценности по их настоящей цене? Это ничуть не огорчало Сесиль, и девушка находилась в приподнятом настроении. «На следующей улице есть магазинчик тканей», — сказала она, нетерпеливо постукивая башмачком по мостовой. «Я уверена, что мы найдем там все, что нужно». Мы завернули за угол булочной и, пройдя пару метров, неожиданно столкнулись с Эрлингом и Лукасом. Мужчины медленно шли по тротуару, но, увидев нас, удивленно остановились. «Какая неожиданная встреча!» Лукас поцеловал нам ручки. «И очень приятная!» Эрлинг тоже приложился сначала к моей руке, а потом и к руке Сесиль. «Хорошо выглядите, дамы!» «Благодарю!» — ответила я и с улыбкой поинтересовалась. «Ищете костюм на Мабон? Будете королем осени?» «О, нет!» — герцог усмехнулся, давая понять, что мой укол достиг цели. «Мне достаточно и моего титула, ваше сиятельство. Мужчины будут в обычной одежде. Но я с удовольствием посмотрю на ваш костюм. Позвольте я угадаю. Эльф? Фея?» «Это тайна», — ответила я, и, заметив, что баронесса не сводит глаз с маркиза, легонько сжала ее локоть. «Увидите». «Не знаю, чем нас можно удивить. Да, Лукас?» Он посмотрел на друга, и тот кивнул. На осенних балах и остальных празднествах дамы наряжаются исключительно эльфами, феями и королевами осени. Хотя я помню одну эпатажную девицу. Она нарядилась грибом. «Ваше сиятельство, надеюсь, вы не будете грибом?» — хохотнул Эрлинг, и, одарив его убийственным взглядом, я язвительно ответила. «Именно грибом я и буду. Поганкой. Пойдем, Сесиль». Мы прошли мимо них, и я услышала тихий голос герцога. «И сорвав поцелуй полный яда, я погибну с вашим именем на устах». Я посмотрела на него через плечо и не сдержала улыбки. «Нет, этот нахал все-таки очарователен». «До встречи, дамы», — громко сказал нам вслед Лукас, и мы, не оборачиваясь, помахали им. Настроение стало еще лучше.